Он думал, от кого так неистово оберегают студию, и жалел маленьких глупых людей, учредивших пропускную канитель. Они находили свое искупление в Наташе. И режиссер игрушечного фильма «Полет в неведомое», и красноносый инженер по технике безопасности, с которыми он в последний раз обсуждал проблемы катапультирования, и высокомерная секретарша директора, отмечавшая ему пропуск и командировку, и толпящиеся в коридорах непризнанные гении, все были невиновны перед миром, осиянные заступничеством Наташи, ее искупительной прелестью. Когда же он спустился в вестибюль и увидел сквозь мутноватые стекла входных дверей летний уличный мир, уже не принадлежащий студии, ему вдруг не хватило смирения. Он почувствовал, что не в силах распахнуть дверей. Он любил эту студию, где творила странная, таинственная жизнь Наташи. Пусть не вся ее жизнь, а лишь малая и неглавная частица. Но пока не захлопнулись за ним двери, тоненькая ниточка еще связывает его с Наташей. Внезапно его осенило. А что, если пойти да издать цеху париков свои седые человеческие волосы? Он будет вправе еще какое-то время не покидать студию. И кто знает, быть может, Наташа сыграет в парике из его волос роль старинной светской дамы. Но пусть и не сыграет, все равно он сочетается с ее миром чем-то интимным и вещественным. А там, — усмехнулся про себя Гущин, — глядишь, и впрямь студии понадобятся человечьи ногти, кожа, кости, внутренности, и он сдаст всего себя, как утиль, чем он и на деле является. Во славу, любимый! — Это Бог знает что! — услышал он задыхающийся, беспомощно гневный голос. — Вы просто старый авантюрист! Перед ним стояла Наташа. Ее темные глаза были огромными и полными от возмущения подступивших слез, а нижняя часть лица, губы с опустившимися уголками и сморщившийся подбородок, совсем старый. — Я не верил, что вы придете, — пробормотал Гущин. — Какой вы странный, — сказала Наташа с досадой, но уже безгневно. — Вас, наверное, много обманывали. Гущин пожал плечами. Да, меня много обманывали, я потерял веру в себя и в окружающих. Я признаю за каждым право меня обмануть. В сущности, это так же безнравственно, как и самый обман. Но я не могу объяснить вам, Наташа, как все это со мной сталось, потому что и сам не постигаю механизма своего падения. Видимо, все дело в постепенности. Врабатываешься в примирении с низостью изо дня в день в течение многих лет. Так приучают человеческий организм к ядам. Вот ты уже способен безнаказанно глотать мышьяк или отраву еще похуже. Если бы на фронте кто-нибудь осмелился мне сказать, что я буду безропотно жить моей теперешней жизнью, я шлепнул бы на месте негодяя или самого себя. Они шли по Кировскому проспекту в сторону Невы. Тянущий с моря ветер умерял жару, дышалось легко, было тенисто на проспекте и полно солнечного блеска на площади перед мостом. Наташа спросила Гущина, почему он избрал специальность катапультиста. Она понимает, что все занятия равнопочтенны, но не способна постигнуть, как додумывается человек до столь редкой и необычной специальности. В юности все мечтают осчастливить человечество. Видимо, и он думал осчастливить своих ближних катапультированием. «Конечно, — отвечал Гущин, — ведь катапультирование неразрывно связано с космическими полетами. А кто в 20 веке не мечтает о космосе?» Гущин говорил машинально, понимая, что она спрашивает его лишь ради заполнения тишины, возникшей между ними. Едва не вышли из студии. Гущин не был готов к этой новой встрече с Наташей. Она обрела место в его памяти, мечтах, печали. Но живая, грозная своей прелестью, всем напряжением юности, она была ему не по силам. Я устал. Вечное насилие над собой не проходит даром. Душа во мне устала. Я все время понуждаю ее жить в негодном для нее режиме.